решили сослать Симонова при Хрущеве в Ташкент, а Вознесенскому обрушить гром и молнии на голову со стороны того же Хрущева. У всех в памяти безобразная сцена с размахиванием кулаками и руганью первого секретаря в адрес молодого поэта. И, видимо, автор именно это имел в виду, когда писал и все такое прочее. Но по порядку. Среди прекрасно изданных глянцевых журналов, где на обложках обворожительные красавицы вываливаются из кружевных лифчиков, и почти на каждой странице нам делает красиво, мое внимание привлек журнал «Алла», где напечатан опус о Маяковском и его возлюбленной Лили Брик. «Алла» выходит под эгидой обожаемой всеми талантливейшей Аллы Борисовны Пугачевой. Прочитав статью Геннадия Попова «ЛЮБ», я подумал о сапогах, которые точает пирожник. Впечатление, что должности редактора в «Алле» устранены, об отделе проверок там не имеет понятия, и авторам позволено писать о реально живших людях все, что взбредет в голову. Оговорюсь, Геннадию Попову родные и близкие Лили Юрьевны Брик ничего, кроме признательности и благодарности, не испытывают. Он помог и принял участие в исполнении ее предсмертной просьбы, и все, что касается описания захоронения праха, чистая правда. И хотя статья написана, чувствуется с добрыми намерениями, результат вызывает отропь у всех, кто помнит Лилю Юрьевну. Господин Попов, рассказывая о таинственной и загадочной женщине, которую любил поэт, буквально ошарашивает сведущего читателя массой ошибок, перевранных имен, сочиненных фактов, омекошенства, напутанных цитат и надуманных диалогов. Будучи поверхностно знакомым с Лилией Юрьевной, как можно судить из его статьи, что и было на самом деле, господин Попов смело и безоглядно рисует портрет вульгарной старухи, предводительницы мафии, которая изъясняется на пошлом жаргоне, сквернословит и поверяет нараспев сердечной тайны, тайны дев, малознакомому человеку, ибо видела Геннадия Попова считанные разы. Но все же надо быть ему признательным, так как те, кто читал только Маяковского и воспоминания Брик, благодаря господину Попову узнали много нового, что Л.Ю., оказывается, была дворянских кровей, ни более ни менее, что Франция почему-то ее вторая родина, что была она в родстве с Плисецкой и всячески тянула Майю, куда не сказано, что Л.Ю. разговаривала по-гречески, не зная ни слова, что она привозила той же Плисецкой платье от Кардена, не будучи с ним знакомой, ни разу его не видя. Это как игра в буриме. Берется знаменитое имя Плисецкая, Карден, и подбирается к нему рифма «случай». Получается интересно, но глупо. А как легко и просто объяснила Лилия Юрьевна Геночке отношения со своим первым мужем и Маяковским. И как она ему все в двух словах разъяснила про смерть поэта и заверила его, что, будучи в Москве, никогда бы не позволила ему застрелиться. Именно так, не позволила бы. Вспоминается знаменитое «Остапа несло». Но если говорить серьезно, то не стоит забывать о совести. Мне пришлось пару раз встречаться с Анной Ахматовой, прилюдно, полуслучайно, так же, как господину Попову с Лилией Юрьевной. Представляю, как все вздрогнули бы, когда бы завтра я напечатал «Васенька», сказала мне Анна, если бы я была рядом с Колей,